Здравствуйте, дорогие друзья! 1-2 марта 2025 года в Москве я проведу семинар, который будет называться «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне пришел достаточно интересный, часто встречающийся вопрос, который звучит так. А если ранее человек был крещен, но потом перешел в свою родную веру, как снять? Мне непонятно здесь, что снять. Проклятие, атрибут какой-то религиозный, одежду. Либо что, либо какую-то установку. Ну, предполагаю, что имеется в виду снять вот это самое крещение. Ответ достаточно простой и банальный. Если вас кто-то крестил, когда вы находились в бессознательном состоянии, например, будучи младенцем, то в этом случае это является нарушением воли божественной и считается по всем признакам и канонам черной магией, черным ритуалом. Когда срезаются волосы, то есть часть плоти, запечатывается куда-то там воск с наговором определенных слов. Неважно даже, это были слова светлые, добрые, либо это там какая-то чернуха была. Все равно это было все проведено без вашей воли. Это означает, что над вами был совершен акт насилия. А раз так, вы имеете право отказаться от этого. Что бы там кто ни делал, какие бы ритуалы ни проводил, просто отказаться, сказать: «Я не принимал на себя это, принимать не собираюсь, и я отказываюсь от всего того, что было с моим телом когда-то сделано, когда я ничего не понимал». Точка. Этого достаточно. Ваша воля изъявления в данном случае учитывается вообще безоговорочно. И никакие запаивания, сжигания, там, окуривания в данном случае не действуют совсем никак. Вы не давали добро. Это был акт обмана и насилия. Если же вы добровольно согласились на это, то необходимо понять, в каких это было условиях. Если вы пришли туда за каким-то спасением, за какой-то помощью, и добровольно разрешили провести на себе этот обряд, то в этом случае на вас эта печать уже будет. И вам необходимо выполнить что-то в ответ, расплатиться за то, что вам была оказана помощь. Неважно, в полной мере, не в полной мере, вы же пришли за помощью, значит, по договору вы должны что-то отработать, значит, вы должны что-то компенсировать. И вот когда вы почувствуете, что вы отработали и компенсировали, все, договор считается обнуленным, никто никому ничего не должен. Вы благодарите за то, что помощь была оказана, и с чистой совестью выходите из этого направления, и никто не имеет права вас удерживать. Если же вы входили туда не просто как человек, который оказался в трудной ситуации, а как некий фанатик-адепт, вот тут еще можно там покумекать и разложить все по полочкам. Вот тут, скорее всего, отдачей либо отработкой вы не отделаетесь. Потому что вы добровольно не просто приняли помощь, а вы добровольно вошли для того, чтобы служить и усиливать. А это другое. Одно дело приобрести помощь, отдать и выйти, ну как с банком расплатиться. А другое дело быть фанатиком, который вошел для того, чтобы служить. Вы взяли на себя обет служения. А вот обет служения – это уже намного серьезнее, нежели чем просто прибегание к какой-то помощи. Ну и здесь тоже не все так гладко, как может показаться. Во-первых, необходимо понять, вы все осознавали, когда этот обет давали? Либо здесь все-таки присутствовала, ну, какая-то поволока такая, которая вам до конца была неизвестна. Вы под страхом находились, в какой-то эйфории находились, в восторженности. Вы понимали, к кому вы обращаетесь и кому вы обет свой направляете? Если понимали, вот тогда вообще разговоров нет, вы обязаны там будете находиться. И любое ваше движение вправо-влево будет рассматриваться как предательство. По башке будет прилетать. Если же с вами, опять же, в темную играли, произносились красивые слова, но всей подноготной вы не знали, то тогда вы имеете право сказать следующее. Я находился в восторженном состоянии, исходя из того, что мне кто-то наговорил, исходя из тех образов красивых и светлых, которые передо мной были нарисованы, а вот суть от меня была утаена. И тогда я имею право воспользоваться, ну, главным, наверное, в поконах вселенского бытия, выйти из состояния морока, в котором я находился, да еще и пальчиком погрозить. Ребята, вы меня обманули, вы меня затащили сюда, вы меня вот этими идейными наркотиками накачали. А это неправильно, так нельзя. И вот тут смело вы можете поворачивать и сказать: «Баста, лавочка закрыта. Больше я сюда не хожу, больше я вам не служу, с обманщиками дела не имею». Но это только в том случае, если вы не знали всей подноготной. Ну и во втором варианте, когда человек давал служение, там обет служения, вот там тоже примерно похожие могут быть моменты, когда он давал служение кому? Давал служение-то свету, а вскрылось, что под видом света скрывался мрак. Вот когда вы все это учитываете, то тогда многое становится на свои места. Тогда многое становится понятным. И тогда вы понимаете, что первично это то, что вы мыслите и что вы делаете ради главной цели. Поэтому в любом случае вам необходимо понять главную цель своей жизни. Кто вы? Для чего вы? И вот тогда вскроется, где наносное, а где правда. Где лампадочка светит, а на самом деле там мрак. Либо это источник великой мудрости, божественной. Сюда вас привела ваша невежественность и глупость. И здесь вам лапши на уши навешали. И под видом чего-то хорошенького налили вкусного соуса, а там оказалось что-то неподходящее. А вот тут то, что является вашим родовым, откуда вы вышли и куда вы вернетесь, и где находится то, что является сутью и вас, и жизни, и вообще всего этого мира. С этим, когда вы разберетесь, то тогда никакие вот такие вот обманы, введение вас куда-то в сторону, больше вас беспокоить не будут. Но здесь еще одно очень важное проявление должно у вас касаться. Если вы пытаетесь заигрывать с божественным, опасайтесь. Вы будете раздавлены как блоха теми же самыми вышними началами, которые, казалось бы, светлые и божественные. Потому что тот, кто себя ведет как дрянь, никогда не может пользоваться тем, что идет от божественного. Слишком велико оно, поэтому оно раздавит дрянь. А вот различные ритуальчики в каких-то культах для этого подходят прекрасно и хорошо. Так что задумайтесь. Сдюжите вы быть на Божьей стороне и играть по божественным правилам в поконах вселенского бытия? Либо вы хотите очередного прикрытия для того, что ваша бренная плоть, как говорят некоторые товарищи, получила какие-то средства для своего существования. И чтобы эти средства были велики и большие. Чтобы вы в них себя чувствовали, как рыба в воде, как сыр в масле. Чтобы вам было хорошо. Чтобы вы ничего не делали, получали сразу все. То есть, кто вы? Паразит? Либо все-таки вы наследник великомудрых богов и предков? Вот с этим разберитесь. И больше меры не берите. Ибо подавитесь. Не сможете все проглотить, сколько бы много ни откусывали. Будьте с этим осторожны. Если вас интересуют похожие тематики, либо вы хотите еще разобраться вот в этом вопросе, то, пожалуйста, 1-2 марта 2025 года в Москве мы будем касаться этих тем на семинаре «Предназначение смысла жизни, коррекция судьбы, взаимодействие миров». Контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если вы хотите разобраться с тем, как все устроено,